рыжей над морем. Слышь, плачет чье-то горе, обиды, раздоры, а в город вышли воры. Соблазны, как тени, что хочешь, давай лишь деньги. Насилие, обманы, бал правят хулиганы. А кто заплатит за грехи и ответит за дела, кто подумает, зачем всех нас мама родила. А вот он видит все из всех, и года эти пройдут, но в конце за всякий грех неизбежно будет суд. Неизбежно будет суд. У стенки девчата, любая, почти бесплатно. Ребята жгут вены, населье, упали цены. Мать стонет, льет слезы, сын умер с передозы. Папаня не знает, срок в зоне отбывает. А кто заплатит за грехи и ответит за дела, кто подумает, зачем всех нас мама родила. А Бог он видит все и всех, и года эти пройдут, но в конце за всякий грех неизбежно будет суд. Неизбежно будет суд. Кто правит, кто грязным делом занят. И в мире кровь льется, злой ворон смеется. Но все заплатят за грехи и ответят за дела, хоть не думают зачем всех нас мама родила. Ведь Бог он видит все из всех, и года эти пройдут, но в конце за всякий грех неизбежно будет суд. Неизбежно будет суд. Страшный суд ожидает всех, кто ест, пресыщаясь, и плюет на своего ближнего. Кто судит и злословит языком своим, унижает других и возвышает себя. Кто любит разврат, пьянство и наркотики, и при этом, успокаивая себя, ставит бесполезные свечки перед нарисованным Богом. Для кого похоть плоти, похоть очей, гордость житейская стали нормой жизни. Воры, лихаимцы и блудники, злодеи и все идолослужители. Вас ожидает страшный суд и вечные адские муки. Но есть еще время покаяться, ведь все заплатят за грехи и ответят за дела, хоть не думают зачем всех нас мама родила. А Бог он видит все и всех, и года эти пройдут, но в конце за всякий грех неизбежно будет суд. Неизбежно будет суд. Неизбежно будет суд.